Как бы то ни было, в итоге я оказался беглецом, летящим на теперь уже краденном крейсере. Хорошо еще, корабельный искус не знал о таких нюансах, а то нам пришлось бы нелегко. После ухода в гиперпрыжок некоторое время все были на взводе, разве что техники и пилоты оставались спокойными, но это лишь из-за того, что они не были в курсе ситуации. Боюсь, этих эльфов ждет не самая лучшая судьба. Зная Вишиса, наверняка он без зазрения совести пустит их в расход, а на их место примет людей. Кто бы рассказал, что эльфийский офицер пойдет на такой шаг, я бы ни за что не поверил. Но жизнь полна сюрпризов, а в данной ситуации это наиболее оптимальный выход. Перевербовать этих, в принципе, неплохих ребят, не получится. Ведь они обычные законопослушные эльфы, которые рады тому, что являются частью большого дома. Их явно не обрадует участь стать преступниками. Сергей Блохин. Где-то в гиперпространстве. Ух, как же болит голова. Вроде не пил, а башка трещит, словно с жесткого бодуна. Еще и тело болит, словно по мне прокатился каток. Где я? Что случилось? Сконцентрировавшись, я создал медицинскую магему. Результаты исследования организма были удручающими, баланс веществ серьезно нарушен, нехватка витаминов и сильное истощение. Я похудел на несколько килограммов, превратившись в подобие скелета, обтянутого кожей. Похоже, что я получил серьезное ранение и заново отрастил себе некоторые внутренние органы. Что же было? Пришлось нащупать ближайшую вещь, которой оказался небольшой запечатанный в плотную пленку брикет. Этот предмет, чем бы он ни был, я тут же пустил на трансмутацию. Полученные вещества пустил в первую очередь на полное восстановление нормального баланса веществ в организме и восполнение нехватки витаминов. Следом зацепил еще несколько аналогичных брикетов из той же стопки, которые пошли на трансмутацию для восполнения мышечной массы и лечения. Целительские манипуляции помогли, сразу стало намного легче, жизнь заиграла яркими красками. Конечно, метафорически, ибо тут как было непроглядно темно, так ничего и не поменялось. Интересно, все же, где я? Темница, склад. Надо попробовать вспомнить, что вообще произошло. В такие моменты начинаю жалеть, что я далек от менталистики. Надеюсь, автоментор вскоре дойдет до обучения этому разделу магии. В содружестве менталистика развита очень слабо, на это намекают обучающие базы 6 уровня. Это примерно уровень половины от того, что необходимо знать магистру империи, даже не подмастерье, а старший ученик, если оперировать старыми понятиями. За неимением гербовой, пишут на простой, старый добрый самогипноз, вот чем я занялся. Техника надежная и отработанная множеством поколений людей. Конечно, я дополнил гипноз воздействием медицинской магимы, которая активно стимулировала мозг и наполняла его дополнительными питательными веществами. Мысли тут же стали четкими. Я тут же вспомнил, что произошло после того, как надышался едкой краской, чтобы еще хоть раз пренебрег техникой безопасности. Да уж, не знаю, что эльфы добавляют в эту краску, но стойкость у нее обалденная, иное покрытие для внешнего маскировочного слоя космического корабля делать нет смысла. А еще с нее прет так, что мой симбиант не справился с выведением вредных веществ даже с полностью активной медицинской магимой, которая была подвешена на ауру. Без нее он и алкоголь-то не успевает обезвредить. То-то мне пришлось помимо восстановления мышечной массы отвлечься на чистку легких, которые по результатам диагностики выглядели так, будто я всю жизнь курил по несколько пачек сигарет в день. Итак, если отрешиться от психоделического восприятия, которое у меня было после покраски истребителей, то из воспоминаний следует, что некие гуманоиды, вооруженные армейскими станерами, ворвались ко мне в ангар. У солдат, а я уверен, что это были именно солдаты, явно были не самые добрые намерения. Форма является стандартным легким десантным комбинезоном эльфийского производства. Станеры точно такие же, как и у десантников Вишиса. Не надо быть гением, чтобы сложить 2 и 2. С наибольшей вероятностью это как раз были десантники с 3-го Сокола, те самые, которые расквартировались в том же поселке Грапе. Понятно, что без приказа командира они бы ничего не стали предпринимать. Выходит, Вишис приказал меня убить. Но зачем? Или ему стало известно о том, что я предупредил Фелисити, после чего он решил избавиться от свидетеля. Кто знает. Главное, что пока я еще жив. Только непонятно, в плену или еще где. Помню, был бой. Поскольку я был, словно обдолбанный ударной дозой наркоты, то о мисс адекватности не стоит даже упоминать, ее там и близко не стояло. Почему-то я принял эльфийских командос за цветы и решил собрать из них букет, который хотел подарить Ариэль, чтобы помириться. Да уж, представляю себе эту картину. Я, весь с головы до ног забрызганный кровью, в руке удерживаю оторванные головы эльфов, которые насадил на что-то вроде шампуров, широко улыбаясь, заваливаюсь в комнату Ариэль. С голов на пол капает кровь, и я начинаю просить прощения. Не знаю, за что, но девушки любят, когда мужики просят прощения. Бр, ну и жуть. Но схема, наверняка, рабочая. Мне сложно представить девушку, которая откажет подобному неадеквату. С психами надо во всем соглашаться и поддакивать. Вначале по мне стреляли парализующими импульсами, но после нескольких убитых голыми руками эльфов солдаты перешли на боевые заряды. Гениально, блин. Маг, владеющий кучей заклинаний, поступает очень умно, сражается в рукопашную против вооруженных солдат с опытом в несколько веков. Меня в той ситуации спасало одно – техника «Остановись мгновение». Управление темпоральными полями – это очень крутое заклинание. Благодаря этому я, конечно, время не остановил, но ускорил себя намного больше того, что позволяет даже мой модифицированный организм под допингом из алхимии и магии. Но даже невероятная скорость меня не спасла после того, как командос открыли шквальный огонь из станеров. Мой бедный организм. В нем проделали такую дырень, что будь я в нормальном состоянии без помутнения сознания, точно растерялся бы и помер через несколько секунд. Но из-за того, что сработали рефлексы, выработанные во время обучающего сна, удалось быстро себя вылечить. Поскольку вещества для восстановления организма надо было откуда-то брать, а жировых запасов у меня больше нет, то пришлось пожертвовать мышцами. Ранение меня разозлило. Вообще, злить магистра магии, не имея под рукой ничего аналогичного по убойности и будучи при этом простыми эльфами, это очень неудачная идея. Вскоре нападающие убедились в этом на собственных шкурах. Я жахнул по солдатам боевым пространственным заклинанием, которое изучил после обучайки пиратов. Я хоть и был в неадекватном состоянии, но все же школу автоментора не пропьешь, так что после этого быстро сориентировался и пошел добивать выживших противников. Первым медицинским заклинанием я добил эльфа, который прятался за одним из собранных мной истребителей. Корабль чудом уцелел в гравитационном аду. Хотя это чудо было рукотворным, ведь я старался сохранить хоть один разведчик целым, поэтому тщательно выверял, куда нанести удар. К несчастью, второй истребитель, как и прочие оборудования, были безвозвратно уничтожены. «Плохой цветочек», — сказал я, когда добрался до второго выжившего эльфа, который что-то бормотал себе под нос. В тот момент, когда эльф полуобернулся, мне удалось рассмотреть у него слева на груди круг из четырех малых пятиконечных звезд, что я в тот момент сразу перевел для себя, как звание капитана. Такое звание было лишь у одного знакомого мне эльфа, у командира десанта с крейсера Вишеса. Он обернулся и в ужасе уставился на меня, словно на монстра. Я могу понять того парня, поскольку все произошедшее в ангаре сражение напоминало низкопробный, но, тем не менее, пугающий до жути фильм ужасов. Не представляю, насколько бы сам испугался, если бы лежал контуженным, как вдруг за спиной кто-нибудь выдал что-то в таком же стиле. Оборачиваешься, а там, невинный, заморенный с виду эльфийский подросток, который смотрит на тебя большими голубыми глазами с широкой улыбкой на лице. Изодранный в клочья и местами обгорелый комбинезон делает его похожим на живого мертвеца из фильмов ужасов. Наверное, такой же шок испытывали герои фильма, в котором девочка-призрак вылезала из телевизора. Оставалось для полного сходства за могильным голосом сказать только что-то в стиле «Семь дней, не подходи, монстр!» Истерично заорал капитан, в котором я по голосу окончательно опознал командующего десантом с третьего сокола плывущей ветви, что меня полностью убедило в том, что верно определил его по званию. Теперь не оставалось сомнений в причастности к покушению адмирала Вишеса. Воспоминания были яркими и пестрили психоделической расцветкой из-за того, что меня в тот момент дико плющило. И если внешность эльфа искажалась, то с голосом все было в полном порядке. Затем тот эльф стал дрожащими руками направлять на меня боевой станер, который был включен на полную мощность. поскольку к тому моменту меня уже один раз подстрелили. В общем, в тот момент я совершенно не желал повторно получать попадание из армейского станера. Так что стоило эльфу направить на меня оружие, как он тут же получил в организм медицинскую магиму, но она вовсе не лечила, а вызвала при проникновении в тело пациента мощный инфаркт. Повезло капитану, легко отделался. А я страдаю, словно с бодуна, причем бог знает где. Какая-то темная и тесная каморка. Так, стоп, а что было дальше? Если я перебил всех нападающих, потом уничтожил один из кораблей. Блин, печально. Я столько трудился, собирая межсегментный истребитель, вкладывал в него частичку себя. Крайне неприятно узнать, что сам сломал игрушку, на которую потратил большие деньги, время и усилия. Не надышись я краской, то мог бы разобраться с нападающими более эффективно без уничтожения всего, что вижу. Для восстановления последних воспоминаний вновь пришлось прибегать к технике самогипноза и к стимуляции мозга. Воспоминания оказались заблокированы таким же природным блоком, который появляется после передозировки алкоголя. А во, ничего себе, вот это меня перло. Не знаю, как это назвать. Единственное, что приходит на ум, это чудо. После уничтожения цветочков я отказался от изначальной затеи по сбору гербария, поскольку понял, что это плохие цветы, которые дают неправильный мед. Чуйка вопила о том, что надо как можно быстрее и дальше драпать от опасного места. Но помимо этого еще вопил неожиданно проснувшийся внутренний Кроненберг, который не хотел оставлять уцелевший корабль-разведчик. И что же я сделал? Я поступил как самый настоящий студент, то есть совершил невероятный поступок. Я довольно быстро расширил стазис-хранилище, после чего при помощи левитационной магии поднял истребитель, открыл большой портал в пупок, после чего запихал космический корабль туда. Такой большой предмет еще ни в одного человека не входил. Ядрить-колотить. Подпространственную кладовку я делал довольно долго, а тут на все про все ушло не больше 20 минут. На трезвую голову я даже не подозревал, что так могу. Нет, конечно, потратив несколько дней, я бы сумел добиться аналогичного результата, но за 20 минут. Может, нанокраска обладает каким-то стимулирующим эффектом. Хотя, 15 пьяных человек способны поместиться в горбатый запорожец. Мало того, еще и умудрятся затащить внутрь баян, на котором будут играть. Попроси их трезвыми повторить подобный трюк, хрен что получится. И все же, что-то мне это помещение напоминает. Надо бы осмотреться. Да будет свет, сказал монтер, и яйца фосфором натер. Пафосно произнес я. Это не самый лучший триггер для активации простейшей осветительной магимы. Более того, это довольно длинный триггер, поскольку большинство магов довольствуются одним-двумя короткими словами. Но в тот момент, когда я во сне решил задать собственное слово-ключ для активации осветительной магимы, выбрать эту фразу показалось забавным. Это же не боевое заклинание, где требуется краткость. Конечно, заклинание освещения работало бы и со стандартным активатором «включить свет», сказанным на имперском. Но в стандартном варианте заклинание накладывается на потолок помещения, в котором находится маг. После этого потолок начинает равномерно подсвечиваться. Я же во время тренировки по настройке магим хотел перенастроить заклинание освещения так, чтобы оно было привязано не к помещению, а к человеку, проще говоря, чтобы оно работало в качестве фонарика. Тогда я задумался над вопросом, к какой части тела привязать фонарик. Руки и ноги неудобно, ведь когда идешь, конечности двигаются, из-за чего луч света дергается. На спину вешать освещение бесполезно, на грудь будет слепить глаза. В общем, к чему в итоге я привязал освещающую поверхность заклинания, можно понять из ключа активатора заклинания. Да-да, после активации магимы у меня в районе промежности стало светло. Конечно, не сами яйца светились, а штаны, иначе теряется смысл. Вот будь я голышом. В свете фонарика стали видны коробки, которыми было заставлено все помещение. Я взял одну из верхних коробок, опустил ее ниже уровня пояса и прочитал надпись на эльфийском языке. НЗ. Индивидуальный суточный рацион питания долгого хранения. Производитель. Большой дом раскидистого дуба. Дата изготовления 3 ноября 3487 года год. Срок годности до 3 ноября 3587 года. Конечно, как я сразу не догадался. Теперь стало понятно, где я оказался. Я попросту переместился к метке маяку, которую поставил на крейсере плывущей ветви. Это то самое помещение для хранения неприкосновенных запасов, в котором я был месяц назад во время полета из Академии к планете Валинор. Я отвлекся на мысли о ранении, которое могло оказаться смертельным. Меня от смерти отделяли считанные секунды. А если бы мышечной ткани не хватило на восстановление? Или же хватило бы, но я бы ослаб настолько, что дальше не сумел бы продолжать сопротивление и меня бы, беспомощного и беззащитного, скрутили выжившие солдаты. Это был бы конец, финиш. Не стало бы больше Сергея Блохина. Значит, надо иметь запас веществ на крайний случай. Природа уже придумала все, у людей есть естественный способ накапливать запасы в виде жировых отложений. Не спорю, быть худым куда интереснее и удобней, но не в моем случае. Когда мотаешься по галактике, подвергаясь опасностям, лучше иметь хоть какую-то страховку. Решено, буду толстеть. Конечно, не до прежних кондиций. 170 килограммов никуда не годится, но 100, а то и 120 килограммов веса в жизни особо не помешают, особенно в такой жизни, как у меня. Лишний вес можно запросто пустить на трансмутацию или под преобразование в нужного гуманоида. Достаточно вспомнить, что для преображения в нетупо мне пришлось постараться, много пить. А имея жировой запас, то все прошло бы куда быстрее. А если сразу вложить в жировые запасы медицинские магимы? Нет, даже не так. Вложенные магимы будут потреблять энергию даже в пассивном режиме. Значит, надо сделать так, чтобы избежать расхода энергии. А как это сделать? Единственное, что приходит в голову, вырастить магимы прямо внутри жировых отложений. Это новаторский подход, без которого магические науки топтались бы на месте. Не припомню, чтобы кто-то из магов в империи или в содружестве так поступал, но, тем не менее, подобное вполне осуществимо. Получится что-то вроде одноразового биоамулета заклинания внутри тела мага. Зная схему пророщенных в теле контуров магим, их не придется создавать, достаточно будет подать в нужное место магическую энергию, магима тут же будет воссоздана и активирована. Это позволит сэкономить приличное время на создание заклинаний. Я смогу намного быстрее себя исцелять, примерно так же, как это происходило во время боя. Да, резко похудею. Да, магимы будут одноразовыми, то есть, потом их придется создавать снова. Но зато, если попаду в серьезные неприятности, то выживу, а это окупит любые приложенные усилия. Потраченные время и силы, мнимая красота худого человека против полного, это все полная ерунда. Жизнь – самое дорогое, что у нас есть. Но ведь можно не ограничиваться медициной. Жировые отложения можно разместить во многих местах организма, а это означает, что вполне реально заготовить и другие заклинания. Например, можно попробовать поработать с техникой «Остановись мгновение». Ее придется переложить на магиму, что вполне осуществимо. У меня же есть поварские и медицинские магимы стазиса, которые используют тот же самый темпоральный принцип, только, можно сказать, вывернутый наизнанку. Пересчитать вектора, переписать программы работы модулей, в итоге выйдет заклинание, которое можно будет более просто использовать и внедрять для быстрой активации. Решено. Я обязательно займусь этим на досуге. Раз я на корабле, пора начать разбираться в ситуации. Для этого через ком активировал мысленную связь с искусом крейсера. Приветствую, пользователь Серхиэль, прошелестел в голове голос искусственного интеллекта. Какие будут указания? Доложи обстановку. Где мы, кто на борту, техническое состояние судна, запасы топлива и продовольствия. В настоящий момент корабль находится в гиперпространстве, ответил искус. По приказу пользователя Вишесприм 1.1 мы направляемся в сектор свободной торговли ФИИН. До прибытия в пункт назначения осталось 17 суток полета. Аво. На крейсере с двигателем 8-го поколения 17 дней полета. Это мы что, выходит, летим во фронтир? Подтверждаю, прошелестели мысли искуса. Сектор ФИИН находится в зоне фронтира. Продолжаю доклад. Запас топлива 93%, все узлы технически исправны. На борту находится капитан, старпом, один гость, весь приписанный к борту основной экипаж и 80% приписанных к борту десантников. 80 десантников. Как показал опыт схватки, даже 20 командос для меня может быть много, тем более на корабле, где нежелательно применять мощные разрушающие заклинания. Я хочу долететь, куда бы мы ни направлялись, а не бесславно погибнуть где-то в гиперпространстве. Совладать с такой толпой вооруженных и обученных солдат в прямом столкновении мне видится нереальным. Значит, придется использовать свои сильные стороны. Хитрость, обман и неожиданность – вот мое главное оружие. Ну и о навыках не стоит забывать. Какие мои сильные стороны? Я неплохой электрик, но вряд ли удастся соорудить ловушку в стиле Том и Джерри. Не бывает такого, что кидаешь на пол оголенный кабель фазу и 80 минимум 300-летних рыл, которые, на минуточку, в 10 раз старше меня, по очереди подходят и из любопытства трогают его. Эх, а как бы было хорошо, только и делай, что хреноч доской подергающемуся от разрядов эльфу, после чего оттаскивай его куда-нибудь подальше от ловушки. Может, отравить всех. В принципе, вариант неплохой, но если травить, то придется действительно всех. Достаточно запустить яд в пищевой синтезатор или даже в систему вентиляции. С моими возможностями это будет как два пальца об асфальт. Но, не уверен, что все эльфы участвовали в заговоре. Солдаты, виши с истарпом, эти без сомнений, но есть же еще техники, пилоты, медик. Этим эльфам совершенно невыгодно идти против главы дома. Они могут быть даже не в курсе происшествия, просто подчиняются приказам командира. Конечно, можно всех усыпить, после чего устраивать разбирательство. Во-первых, как-то боязно оставлять корабль без присмотра. Во-вторых, главный аргумент против подобного плана, потому что лень. Ведь это мне придется всех допрашивать, управлять кораблем, выполнять обязанности техников. Одному работать за всех до тех пор, пока не разберусь, кто свой, кто чужой. Да ну на, остается целительство. Мне что, залечить всех до смерти? Или впендюрить каждому по ведерной клизме? Хм, а что? Идея очень даже интересная. Точно. Зачем гладить кота против шерсти? Он же попытается сбежать и отцарапать в ответ на подобные издевательства. Если начать гладить животное, как положено, то кот сам будет подставляться под ласку. Тут должна работать та же самая идея. Надо организовать все так, чтобы ситуация выглядела максимально естественной, а все подозреваемые сами себя обезвредили. И я даже знаю, как это сделать, ведь один раз нечто подобное наблюдал. Я выбрался из ниши для хранения НЗ в коридор. Оказавшись в освещенном пространстве, тут же отключил бубенчиковую подсветку. На будущее, надо сделать что-то более удобное и менее шокирующее. А то так в обществе решишь себе магией подсветить, не поймут. Симбиант по моей команде вывел в правый нижний угол карту. Корабельный искус передавал мне на план карту информацию о перемещениях членов экипажа. Тем самым экономилась энергия поискового заклинания. Движение на корабле было довольно интенсивным, поэтому было решено не рисковать. Пройдя десяток метров, я остановился напротив ничем не примечательной стены. Единственное отличие этого места было в виде небольшого участка пола, выглядящего в виде плотно пригнанного люка. На расстоянии примерно 70 сантиметров друг от друга в монолитном покрытии выделялись черные полосы. Я наклонился, достал из стазис кармана подсумок с корабельным инструментом. Затем извлек из подсумка похожий на плоскую отвертку инструмент, который вставил по центру между люком и полом. Надавив на отвертку, я повернул ее, отведя жалом черный материал от кромки пола. Таким образом, удалось запустить механизм автоматического открытия. Раздался звук сработавших сервоприводов и люк открылся. Я тут же спустился вниз на технический уровень, куда даже техники редко заглядывают. На обычных кораблях таких технических тоннелей не встретить, их делают лишь на больших суднах, вроде крейсеров и линкоров. Тут в основном передвигаются дроиды. Высота потолка технического уровня всего 180 сантиметров, но я низкий, так что шишек не набью. Но все же низкий потолок и узкий коридор немного давит на психику. Первым делом я закрыл за собой люк. Теперь вряд ли столкнусь с кем-либо из членов экипажа третьего сокола. По техническим тоннелям я спокойно добрался до больничного крыла. Убедившись по карте, что вблизи никого живого нет, я по встроенной в стену лестнице забрался наверх, после чего нажал на рычажок, которым изнутри открывается такой же люк, через который я попал в технические тоннели. Люк, как и полагается, открылся. Я выбрался в пустой коридор буквально в 3 метрах от входа в больничное крыло. Глава 27. Спокойным шагом, ни от кого не скрываясь, я направился ко входу в помещение. Карта показывала, что внутри находится всего лишь один эльф. Точнее, это была эльфийка. По моей мысленной просьбе корабельный искус выдал о ней краткую информацию. Энда. Уровень доступа прим 1, 2. Младшая ветвь плывущей ветви, 137 лет. Медик 7 уровня. Членство в доме 17 лет. Послужной список. Коллега, значит. Очень хорошо. Во-первых, она молодая для эльфийки. В эльфийских медицинских академиях учится 50 лет, еще 20 лет до полного совершеннолетия девушка проходила практику, потом еще 20 лет работала врачом в клинике. 7 уровень медицины, это очень и очень прилично. Опытные человеческие врачи, которые прошли через обучайку, в таком же возрасте могут вполне спокойно быть медиком 5-6 уровня, при этом будут считаться лучшими. Оно и понятно, в большой дом на ответственную должность будут выбирать самые перспективные кадры. Конечно, бывают разные ситуации, вроде того, как Фелисити переманила на должность адмирала своего брата, а кого тот взял с собой, ей не интересно. Полагаю, просто потому, что она доверяла родственнику. И раз до этого все работало и приносило прибыль, понятно, почему Верховная не беспокоилась. Значит, Энда стала членом плывущей ветви недавно, а не пришла вместе с Вишисом. 17 лет для долгожителей – это краткий миг. Следовательно, девушка вряд ли будет предана адмиралу так, как те, кто работает с ним давно и повязан грязными делами. Во-вторых, я изучил послужной список девушки. Он небольшой, но о многом говорит. Вначале девушка 3 года была на испытательном сроке. В это время она работала в поселке Грапи планеты Валинор в частной клинике плывущей ветви, предназначенной исключительно для членов дома. Потом она там же отработала еще 7 лет, уже являясь младшей ветвью. Затем она заменила вышедшего на пенсию старого эльфа, который служил на первом соколе. И буквально год назад девушку перевели на этот корабль. Медик, который работал тут до нее, подал рапорт с просьбой перевести его служить на поверхность планеты. Руководство просьбу утвердило. Обычная ситуация, ротация кадров нет-нет, да изредка проводится. Бывает, что эльфам надоедает столетиями работать в одном и том же месте, или появляется страх перед космосом. Не держать же на должности разумного насильно, он же не раб. Гермодвери перед моим приближением услужливо отъехали в сторону. Я зашел в помещение и огляделся. Медблок оказался огромным. Тут располагалось около 3 десятков регенерационных капсул. Справа в 5 метрах стояла кушетка и пара столов, установленных в виде буквы «Г». За столами сидела девушка. Довольно симпатичная эльфийка, стройная голубоглазая блондинка. Будь она человеком, то больше 20 лет никто не дал бы. Эльфийка тут же среагировала на шум, подняла голову и стала внимательно рассматривать меня. Я ответил ей тем же, но долго игра в гляделки не продолжилась. Охнув, девушка вскочила с места и рванула в мою сторону. Развивающийся белый халат демонстрировал крепкие красивые ноги. «Мать моя эльфийка, отец кусок Милларна!» — воскликнула быстро приблизившаяся ко мне и начавшая меня ощупывать медик. «Что с вами произошло?» Вначале я не понял, с чего вдруг такая реакция, но опустил голову и окинул себя беглым взором, отчего тут же все осознал. «Я же пришел сюда в том же самом комбинезоне, в котором воевал. Изодранные прожженные станерами лохмотья, а не одежда. Вот что значит, сильно задуматься. А слона-то я и не заметил. Прежде чем начать разговор, я быстро создал и запустил магиму глушилку. Может быть, зря включаю паранойю, но лучше пусть будет, ты новенький». Продолжила допрос медик, не дождавшись сразу от меня ответа. «Я тебя раньше на корабле не видела, хотя все обязаны проходить медосмотр. И все же, что случилось? Ты словно побывал в аду и вернулся оттуда. Добрый день, госпожа Энда. Меня зовут Серхиэль, принц плывущей ветви. В настоящий момент со мной все в полном порядке, за исключением одежды. Для ответа я должен буду задать вам один вопрос, на который стоит ответить честно. Принц?» — скептически вопросила девушка, после чего кинула взгляд на свой ком, видимо, чтобы корабельный искус подтвердил или опроверг мои полномочия. Ее глаза тут же поползли на лоб. Когда она оторвала взгляд от браслета и подняла очи на меня, то на лице с легкостью различался неприкрытый восторг. «Действительно, принц. Ну как? Что? Почему?» — вопрос, напомнил я. «Да-да, конечно, Тут же закивала головой Энда. «Что за вопрос? Задавайте. Госпожа Энда, вы как-либо участвовали или были задействованы в покушении на старшую ветвь, устроенном адмиралом Вишесом?» «Что?» – искренне удивилась девушка. Искренность чувств подтвердить было просто, поскольку я смотрел на ее энергетическое тело. «Адмирал устроил на вас покушение. Не может быть. Это не ответ на вопрос. Нет». Тут же исправилась Фенда. «Конечно, нет. Зачем мне устраивать покушение? Я медик, мое дело лечить, а не калечить. Я примерно так и думал. Господин принц, вам надо поскорее попасть в регенерационную камеру», — произнесла девушка. «Мне не нравится ваш вид. Вы можете быть ранены. Я здоров, хотя залечь на полтора месяца в медкапсулу не помешало бы. Откуда вам знать, что здоровы?» Девица была полна скептицизма. «Я же маг, специализируюсь на целительстве», — решил я раскрыть небольшой секрет. «Кому, как не целителю, знать о состоянии своего организма? Энда, лучше скажите, кому вы преданы, адмиралу Вишесу или дому плывущей ветви?» «Конечно, дому», — с гордостью произнесла медик. «В таком случае, полагаю, вы мне поможете. Ведь так? Помощь принцу?» — удивленно вскинула брови Энда. «Ну, конечно. Только, что от меня требуется? И что же все-таки с вами произошло? Может, побеседуем за чашкой кафе и едой? А то я давно не ел. Ой, да, секундочку», — затараторила девушка. «У меня в соседнем помещении апартаменты, там есть пищевой синтезатор. Если, конечно, принц не побрезгует посетить комнату обычной эльфийки». «Ты шутишь?» «Да», — ухмыльнулся я, проведя рукой вдоль своего тела, тем самым обращая внимание на свой внешний вид. «Могу предложить медицинский халат, у меня их много», — предложила эльфийка. После она немного покраснела и притупила взгляд. «И душ? Ну, можно принять. Душ – это как раз то, о чем я сейчас мечтаю. Ох, Энда, умеешь ты соблазнять мужчин». Мы прошли в апартаменты эльфийки, которые были расположены прямо в медблоке, видимо, чтобы медику далеко не ходить в случае чрезвычайной ситуации. Пока девушка возилась с синтезатором, я быстренько принял душ, откуда вышел в хрустящем свежем белом медицинском халате, надетом на голое тело. На столе уже было накрыто на две персоны. Энда, приоткрыв рот, жадно рассматривала меня. «Принц, присаживайтесь», — указала она на стул, стоящий напротив нее. «Энда, можешь звать меня просто Серхиэль. Это большая честь для меня», — слегка склонила голову девушка. «Итак, вы говорили о покушении. Недавно адмирал решил устроить покушение на Верховную. Для этого он обратился ко мне. Конечно, прямо он не сказал о покушении, посчитав меня за глупого ребенка, решил использовать в темную. Но я обо всем догадался. Поняв, что просчитался, Вишес организовал покушение на меня. Не знаю, какими он руководствуется мотивами, но факт налицо. В покушении участвовали десантники с этого корабля, сам адмирал и, скорее всего, Старпом. Про остальной персонал корабля сложно сказать. Тебе стоит знать, что в настоящий момент адмирал, вероятно, признан преступником, а корабль он угнал без разрешения Верховной. То есть, вас похитили? — спросила Энда. — Как же вы смогли бежать? Тут все несколько сложнее, — покачал я головой в стороны. На самом деле, я сумел справиться с первой волной посланных по мою душу убийц. Но, чтобы уцелеть, пришлось спрятаться. Лучше всего прятаться там, где никто не догадается искать, то есть под носом у противника. В итоге я оказался на крейсере. Потом тайно пробрался к тебе. Но почему именно я? — удивленно спросила эльфийка. Энда, я запросил у корабельного искуса досье на всех членов экипажа. Твой послужной список оказался идеальным. Было меньше всего шансов на то, что ты замешана в заговоре, и много шансов на то, что поможешь мне. Но, — протянула девушка. — Что может одна девушка против сотни рыл солдат-адмирала? Нет-нет, я, конечно, помогу. Но все же, ты себя недооцениваешь. Одна эльфийка, особенно, занимающая подобную должность, способна на очень многое. У меня есть план. Энда смотрела на меня, словно на умалишенного. Но я всего лишь врач, — выдала она. Господин принц, если бы надо было кого-то вылечить, это мое. А бороться с преступниками должны сотрудники ЭСП, СБ дома или солдаты. Что я могу поделать? Это при условии, что все эти замечательные эльфы присутствовали бы на корабле. Тогда да, я бы пошел к ним и сказал, что адмирал плохой дядя, разберитесь с ним. Но мы имеем солдат, которые сами являются преступниками. Энда, ты же понимаешь, что для ЭСП по умолчанию все присутствующие на корабле эльфы будут считаться преступниками. Кошмар, испугалась девушка. Но я же всего лишь врач, ответственно выполняю свою работу. Откуда узнала бы, что адмирал преступник? Она задумалась, вдруг, словно поймала озарение. Господин, вы же принц. Просто прикажите корабельному искусу, он. И что он сделает? Прервал я девушку. Внесет всех неугодных в список врагов. И что дальше? Ну, задумалась девушка. Есть же турели и все такое. Турели. Усмехнулся я. Ага. А у Вишиса есть оборудование, которое глушит корабельные сенсоры и 80 вооруженных по острые уши специально обученных эльфов. Что помешает адмиралу приказать нескольким солдатам таскать с собой глушилку? Корабль не будет видеть врагов, следовательно, ничего не сумеет противопоставить. Нас скрутит в 5 секунд и отправит в мусорный реактор. Сначала меня, затем следом отправит тебя, чтобы никому ничего не могла рассказать. Хм. Недовольно протянула эльфийка. Или еще круче, накачают наркотой, обработают гипнопрограммами, потом меня заставят спариваться с кучей девушек или, что более вероятно, из-за нехватки поблизости эльфиек, тебя тоже обработают, после чего будут использовать в качестве свиноматки. Адмирал получит детишек высших, затаится во фронтире, вырастет преданных лично себе высших. Затем останется их внедрить в эльфийский сектор, дождаться окончания учебы в вами и Вишис станет неким теневым властелином, который через преданных детей сторонников сможет влиять на ситуацию внутри эльфийского сектора. Но зачем адмиралу все это? Вопросила Энда. Сложный вопрос. Я плохо разбираюсь в психологии злодеев. Но вообще, насколько знаком с этой наукой, наиболее вероятной причиной являются детские комплексы и высокие амбиции. Вы говорили, что есть план, намекнула эльфийка. Все просто, стараясь подбодрить девушку, я улыбнулся. Ты должна будешь объявить карантин. Объявишь по общей связи об обнаружении на корабле опасного неизвестного вируса. Но я не могу объявить карантин просто так, для этого требуются доказательства, чтобы обосновать корабельному искусу необходимость подобного, заметила медик. Ничего страшного. С моими полномочиями искус подтвердит что угодно. Допустим, я сделаю это, протянула девушка. Но я понял, что она уже согласна. Что дальше? Я мысленно обратился к своему коммуникатору, тут же переслал медику список лиц, в которых точно уверен, что они повстанцы. Ее ком пиликнул, информируя девушку о том, что пришло сообщение. Она тут же вывела полученный список в виде голодокумента, который выглядел, как лист бумаги. Единственное, что меня смущало, в списке пассажиров присутствовал незнакомый эльф со статусом ГОСТ-3.1. Об этом эльфе у искуса не было никакой информации, кроме имени Магнус. Кто он, чем занимается, для чего Вишис забрал его с собой? Одни вопросы без ответа. Пока мы в гиперпространстве, запросить информацию невозможно, поскольку отсутствует связь с информационными серверами. Дальше, дорогая Энда, ты наденешь медицинский скафандр повышенной биологической защиты, после чего объявишь красный код опасности и прикажешь всем членам экипажа явиться на медицинский осмотр. У тебя же есть инструкции на подобный случай. Естественно, кивнула девушка. Я должна по очереди приглашать эльфов по количеству медкапсул, погружать их внутрь капсул для обследования, после чего назначать лечение. Или же, после обследования ты можешь приказать зараженным запереться в своей каюте для соблюдения строгого карантина на случай присутствия у вируса длительного инкубационного периода, на протяжении которого пациент опасен для окружающих. Кормить больных будут дроиды, следить за тем, чтобы они не покинули своих кают, будет искус. Все двери будут заперты. А вдруг у адмирала есть иные сторонники, которых нет в этом списке? Задала правильный вопрос Энда. Для этого я буду тебе помогать. На корабле всего десяток разумных, в которых есть сомнения, техники и пилоты, еще один неизвестный гость. Ты пригласишь их в последнюю очередь, я же их допрошу при помощи гипноза. Так мы выясним, кто виноват, а кто нет. Но даже если пилоты окажутся в чем-то виновными, нам же надо как-то долететь хотя бы до точки назначения, испугалась медик. Не беспокойся, подмигнув, приободряю девушку. Я решу эту проблему. С помощью магии и доброго слова можно сделать гораздо больше, чем лишь с помощью доброго слова. Кстати, ты не знаешь, кто такой Магнус? Магнус, задумалась девушка. Этот эльф несколько раз летал с экипажем. Я лично его не видела, только слышала из разговоров техников, что он, вроде бы, является другом господина Вишеса. Друг, да, протянул я. Я запросил дополнительную информацию подругу адмирала. Искус скинул мне на ком его голоизображение, которое я тут же активировал и внимательно рассмотрел. Среднего возраста эльф, примерно 500-600 лет, то есть, если не брать в расчет острые уши, то выглядит чуть старше 30-летнего человека. Худой, высокого роста брюнет с темно-карими глазами. В общем, ничего примечательного, но чуйка подсказывает, что кого попало опальный адмирал не стал бы брать на борт. Следовательно, у этого эльфа явно рыльце в пушку.